не то третьим мужем, который умер через несколько лет. Он был, насколько мне известно, человеком состоятельным и не очень молодым. Тетя Анце, будучи, как мне всегда казалось, женщиной совершенно некрасивой, меняла своих мужей постоянно. То есть они у нее как-то кончались. То ли она их бросала, меняя на более подходящий товар, то ли они умирали сами. И я неоднократно встречал таких страшноватых женщин, питающимся, в кавычках, конечно, нашим братом-мужиком. Женщин, от которых любой нормальный мужик должен был бы по логике бежать со всех ног. Странно, но обычно все происходило как раз наоборот. Мужчины бежали не от них, а к ним, как завороженные, как мотыльки на огонь, и сгорали.